Глава 14. Дом баронессы Шиманской невозможно было узнать. Сама хозяйка вставала на рассвете. «Некогда спать. Некогда. Неделя. Эта девчонка решила меня свести с ума. Неделя. Подумать можно. И дальше. Нет, не туда. Нет, не там. Не ту вазу. Видите белые шторы? Зачем к ним ставить коричневый стул? Куда? Что вы вообще делаете? Где распорядитель? Это не работники, это наказание всевидящего за мои прегрешения перед ним». Слуги были обескуражены происходящим, переглядывались, но тут же выполняли следующее указание. Преображение происходило быстро. Ванда только диву давалась, когда Каролина успевала заказать все необходимое для гостей. Договориться о поставке цветов и разных необходимых мелочей, без которых никак. «Что ты, милая моя?» твердила Каролина. «Все должно быть на высшем уровне. Сама же потом скажешь мне спасибо». И так каждый день. Ванда за суетой подруги наблюдала спокойно, словно и не она была невестой. Как оказалось, Ванду все устраивало. Абсолютно. Она согласилась со всеми предложениями Мортона и не сетовала за шумную большую свадьбу. Даже предлагала и вовсе не распространяться об их грядущей церемонии. Но эту мысль она озвучила слишком поздно. Баронесса уже запустила процесс. Кстати, про процесс. Цитата дословная. Ванда, глядя на суетливость подруги, пришла к выводу, что Каролина получает удовольствие от происходящего и не стала ей мешать. Забота Ванды – платье. И она даже отказалась от модисток, пошла иным, очень модным в нынешнем сезоне путем. Ванда решила выбрать уже готовое. Каролина, узнав об этом, демонстративно упала в обморок и вместо нюхательной соли потребовала вина. Но Ванда была непреклонна. «Это слишком много времени, да и за пошив взвинтят цену, если я скажу о сжатых сроках. К тому же есть совершенно милые фасоны, готовые». «Но, дорогая!» – вздохнула Каролина и всплеснула руками. «Нет, ты меня решительно не жалеешь. Почему не пойти к мадам де Брюль? У ее девочек золотые руки. Они подготовят тебе такой наряд, что весь Бергас будет потом обсуждать. Неужели ты не хочешь снежные шестеренки на платье, которые похожи на снежинки? Перчатки из серебристых нитей из Чайнаня? Фату из кружева лучших мастериц северной столицы?» «Я не хочу, чтобы Бергас вообще что-то говорил», заметила Ванда. «Именно поэтому, Каролина, очень прошу вас, не нужно ничего. А платье мы возьмем у миссис Дорсон. Я уже присмотрела хороший вариант». Баронесса хотела было схватиться за сердце, но покачала головой и махнула рукой, давая понять, что на все согласна. Мортон приезжал к Ванде каждый день, вел себя сдержанно и совсем не стремился к ней прикоснуться. Да даже не желал остаться наедине, чтобы поцеловать невесту. Сначала это обстоятельство задевало Ванду, возмущала, обижала даже, пока она не поймала взгляд Мортона, наполненный голодной, яростно сдержанной страстью, и покраснела до кончиков ушей. Она все поняла, догадалась. Настроение стремительно взмыло ввысь, к небесам. Ванда улыбалась. Она была счастлива и с нетерпением ждала дня Х. Конечно, не обошлось вначале без упреков со стороны дорогой Каролины. «Только подумать. Мало того, что я едва не последний узнаю о твоей помолвке, так ты еще сообщаешь мне, что вы намерены пожениться через неделю. Всего через неделю. Нонсенс. Не бывало. Ты понимаешь, что мы ничего не успеем сделать? Ни составить список приглашенных, ни разослать?» «Каролина, приглашенных не будет», твердо произнесла Ванда и приготовилась отражать бурю эмоций, которая не заставила себя долго ждать. «То есть как не будет приглашенных?» «Все очень просто. Ни я, ни Мортон не желаем пышного торжества. Только самые близкие. К тому же, ввиду последнего теракта...» «Теракт – не помеха торжеству. Девочка, да вы сошли с ума. Свадьба – это самое важное событие в жизни девушки. И оно должно запомниться на всю жизнь. Баронесса, вы, наверное, забываете, что это не первая моя свадьба». «О, Ох, Каролина как-то сразу сникла. Я и правда забыла, честное слово. Бывает. Прости меня, мягко улыбнулась женщина, немного грустно вздохнула и тотчас продолжила в прежнем тоне. Но теперь должно быть все по-другому. У меня есть знакомый, который кошку съел на таких приготовлениях. Он превосходно все организует. О вашей свадьбе будет говорить весь Бергас. Нет, решительно сказала Ванда, ставя жирную точку в их беседе. Минимум шума, минимум разговоров. Баронесса хотела было обидеться. Немного, совсем чуть-чуть. Но потом за хлопотами забылась и снова стала приветливой и доброжелательной подругой. Значительно труднее оказалось объясниться с Роем. Брат пожаловал к Ванде на рассвете. Она кинулась к нему в объятия, тем самым лишив брата возможности начать утро с упреков. «Рой, как я рада, что ты со мной!» – залепетала она, крепко обнимая молодого человека. «Я так волнуюсь, так волнуюсь! Ты уже знаешь, что произошло?» «Покушение или грядущая свадьба?» – хмуро спросил он, отстраняясь от сестры. Та сжала губы. «Рой, как ты можешь быть таким жестоким? Прошу, не надо, не упрекай меня ни в чем. Давай я лучше тебе расскажу обо всем». Она не давала Рою и рта раскрыть. Она говорила и говорила, пока не почувствовала, что у нее заплетается язык. Только тогда устало откинулась на подушке. Но Рой ее раскусил. «Хитрюга! Я только учусь. Считай, твой фокус удался». «Рой, я тебя люблю». «Сестренка, я тебя тоже». Он на мгновение замер. «Но что ты скажешь о коварде?» «Как что я могу сказать?» «Ты его любишь?» Ванда покраснела. «Люблю». Кротко выдохнула она и зажмурилась от счастья. «Все будет. Обязательно. И взаимность, и счастливое будущее. Другого не предполагалось». «Я рад за тебя, Ванда. И ты знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. За тебя!» «Знаю». Захотелось снова к нему прижаться. «Но что мы будем делать с Жерданом? Вернее, с его пропавшим завещанием?» Ванда задумалась. Интуитивно подняла руку и коснулась шеи. «Неспроста все. Ох, неспроста!» «Не знаю. Честно, я в полной растерянности. Получается, что наш вексель или потерялся, или находится в чьих-то неизвестных руках. Или он давно погашен, и мы зря переполошились». Ванда прикусила губу и вздохнула. «Не понимаю. Я окончательно запуталась. За все то время, что мы в Бергасе, ни на йоту не удалось продвинуться в своих поисках. Выяснили, что Жердан убит, а его наследие принадлежит неизвестно кому. И то эти жалкие крохи нам удалось узнать благодаря Мортону». «Что предлагаешь делать дальше?» Рой внимательно посмотрел на сестру. Она сейчас в мыслях о предстоящей свадьбе, грядущем счастье. Не до прошлого. Да и, может, стоит махнуть рукой и отпустить? «Жердан, пусть покоится с миром. Если его мы еще можем забыть, то покушение на тебя без расследования оставлять нельзя». «А я здесь знаешь, о чем подумала?» «Так, мысль промелькнула. А что, если покушались вовсе не на меня, а на Мортона? На маскараде он особенно не прятался. Многие знали, как он выглядит. И многие видели, как мы удалялись из залы. Возможно, нападавший решил, что это идет именно Мортон. А когда понял, что ошибся, то отпустил меня». В словах Ванды была доля истины, но Рой не мог избавиться от беспокойства. Возможно, сестра и права. У нападавшего не было основания убивать Ванду. Она никому не переходила дорогу. А вот ловчий. Хотя в душе Рой и завидовал его подвигам и приключениям, сам он вряд ли осмелился бы вести жизнь, полную опасностей. У Мортона много недоброжелателей. И именно его могли ждать в подсобках театра. Ванда посмотрела на брата и машинально отметила, что он похудел. Лицо осунулось, а темные круги под глазами стали более заметны. Пора завязывать. По крайней мере, она больше не будет втягивать Роя в сомнительные истории. Теперь у нее есть Мортон.